эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня по одному из современных календарей 3 июля 2019 года, среда. Мы начинаем живой эфир, который будет посвящен теме «Битва за Екатеринбург». А мы – это кто? Алексей Орлов, ведущий, и Игорь Получик. Здравия тебе, Игорь. Всем здравия. Итак, как всегда, напоминаю, что вопросы, реплики, комментарии мы принимаем только на тех сайтах, которые относятся к Народному славянскому радио. В первую очередь это сайт slavradio.org и, естественно, наш канал в YouTube, youtube.com/slavradio. Если вы пишете на каких-то других ресурсах, мы ваши комментарии, реплики, вопросы не видим, и, естественно, на них ответить ничего не сможем. Так что следите внимательно, где вы находитесь, прежде чем писать вопрос, реплику, комментарий. Также мы не уважаем тех, кто неуважительно относится к своим собеседникам и друзьям. Это всякие там гоблины и прочие братья. Вот таких мы сразу отправляем в баню. Ибо, кабы вы оказались в человеческом обществе, нужно себя вести по-человечески. Еще раз скажу, некоторые реплики, комментарии мы не зачитываем, потому что они противоречат нашему направлению, но принимаем все. Вот так мы устроены. Так что пишите, а мы будем смотреть, что вы написали. Если это не по теме, мы можем не принять. Если это оскорбительно, мы можем не принять. Ну и так далее. И, само собой, нам часто говорят, вот вы там пригласили кого-то, он что-то сказал. Это что, позиция радио? Не всегда позиция радио совпадает с тем, кто что-то говорит. Вот это тоже учитывайте. Но мы предоставляем возможность человеку честно, без каких-либо там озираний направо-налево, сказать и высказать свою точку зрения. Вот это очень важно, ибо Народное славянское радио за открытость. Ну вот после этой прелюдии, Игорь, давненько тебя не было в эфире, и битва за Екатеринбург, наверное, навеяна не просто так. Предоставляю тебе микрофон для того, чтобы ты раскрыл тему, а во второй части мы уже пообщаемся с нашими слушателями и зрителями по поводу того, что ты расскажешь. Приступай. Ну что, друзья, я вас приветствую из Свердловской области, из Екатеринбурга, из города Верхняя Пышма, где я живу. И сегодня я поведу свой сказ о тех событиях, которые происходили у нас не так давно в Екатеринбурге. Примерно пик пришелся на 13-18 мая. Эти события были связаны с большой бузой, с большой активностью людей в связи со строительством храма Святой Екатерины в центре города Екатеринбурга. И вот об этих событиях, об этой битве за Екатеринбург мы сегодня с вами и поговорим. Но начиналось все, значит, как обычно, наверное, многие из вас, вне зависимости от того, где вы живете, наслышаны о тех событиях, которые у нас произошли в центре города, что вот вроде как собрались строить собор, кафедральный собор Екатеринбурга в честь святой великомученицы Екатерины, которая жила где-то там в Каире, в Египте. Но в действительности собор посвящен Екатерине I, то есть нашей императрице. Причем многие думают, что Екатерине II, но в действительности это Екатерина I, это жена Петра I. Так вот, ну вроде бы, чего казалось бы, да, ну строится много соборов, много храмов. РПЦ докладывает, что там по 3 храма в день строятся. И нигде не слышали мы ни разу, что против строительства там целый город, там тысячи людей, демонстрации, протесты, 100 человек арестованных, там, значит, какой-то мордобой, там разрушенные заборы этого строительства. Ну нигде же такого вроде не было. Из чего вдруг это все стало происходить в Екатеринбурге? Где тут собака зарылась? Так вот, в принципе, нужно сказать о Екатеринбурге, что это город особый. Ну, во-первых, это город уральский. Он по своим корням такой ссыльно расстрельный, репрессированный. И здесь, значит, всегда был особый народ. Вот. Все мы оказались тут не просто так. И многие не по своей воле, так скажем, ну, по нашим корням. То есть люди особые, люди соответствующим образом относящиеся к власти, то есть иногда весьма вольно, хотя сам по себе город очень серьезно подчинен разного рода милицейским и внутренним органам. Так вот, в Екатеринбурге сложилось, ну, как бы я сказал, такое определенное двоевластие в Екатеринбурге и Свердловской области. То есть, с одной стороны, сам город Екатеринбург, он возглавляется такой, значит, ну, можно сказать, либерально-газдеповской структурой, которая очень серьезно прописана, значит, во все западные вот эти вот схемы кукловодов. Значит, у нас в какие-то года были такие ситуации, что, значит, руководство города, ректораты, значит, ведущих вузов приходили на планерки в посольство американское, которое у нас находится, и там, как говорится, выдавали ценные указания, что им делать, как вообще налаживать жизнь города. В какой-то части это действует и сейчас. Это вот первая часть, это сам город Екатеринбург. Вторая часть, можно так условно сказать, это областная, горно-заводская часть. У нас очень много заводов, разнообразных промышленных структур. Так вот, здесь очень серьезное влияние оказывают так называемые царебожники. То есть это ответвление от Русской Православной Церкви, которая, ну, официально ересью не признана, но фактически таковым является с точки зрения канона РПЦ. То есть это люди, которые ставят, значит, императоров, ну, Николая II с семьей, там, значит, каких-то других, очень высоко. То есть, ну, Николая II ставят вровень, значит, со Спасителем, с Иисусом Христом, проводят разного рода ритуалы, неканонические, так скажем, мягко, в особенности на царские дни, связанные с убиением царской семьи, которая, ну, я считаю, что неправомерно приписывается городу Екатеринбург. Сам по себе этот факт абсолютно не доказанный, ничем, следствия никакие не закончены, не признаны, значит, останки царской семьи, которые сейчас находятся в Петропавловской крепости, самой Русской Православной Церкви, но тем не менее на Екатеринбург повешен вот этот вот ярлык, что здесь убили Романовых. Ну, на мой взгляд, это не соответствует действительности, была убита, ну, наверное, похожая семья, значит, а сами Романовы продолжили свой совершенно иной путь. Так вот, сейчас, значит, в Екатеринбурге, в окрестностях Свердловской области очень велико влияние вот этой вот структуры, вот этих вот людей. Помимо, значит, Николая II, ну, вот тоже можно проанализировать, да, значит, ну, вот стали строить кафедральный собор. Должен быть в городе кафедральный собор. Ну, по идее, должен быть. Да, как называется? Называется именем великомученицы, святой великомученицы Екатерины. Но как бы в адрес все равно нашей истории, как нам говорят, и Екатерины I. Да, то есть, ну, вот придет человек в храм, да, он про кого будет молиться? Кафедральный собор, там, 3,5 миллиарда рублей, сметная стоимость, очень серьезное здание в самом центре города. Про кого будет молиться этот человек? Про, значит, святую великомученицу, про которую никто, как это знать, не знает? Конечно же, нет. И сразу же будет, значит, отнесение к царям. Причем даже не к Екатерине I, про которую толком тоже никто ничего не знает, а про Екатерину II будут все думать, потому что она великая императрица, там, она на слуху. Да, то есть будет молитва относиться непосредственно, как их называют, царям, хотя Романовы никогда царями не были. Достаточно, значит, посмотреть на их титулы, чтобы увидеть, что царские титулы у них есть как приложение к захваченным у Тартарии, у Руси царствам, таким как Астраханское царство. То есть это были вообще императоры. Соответственно, вот в городе две структуры. Либеральная, пролиберальная и, значит, промышленно царебожная. Вот так вот можно условно сказать. И, кажется, все очень серьезно разделено, и на народный кош ничего не досталось. Так же, как и во многих других регионах, но там своя специфика, вот у нас своя. И вот эти вот беспорядки, которые возникли вокруг строительства кафедрального собора в Екатеринбурге, получается так, что они возникли на стыке интересов вот этих двух структур. То есть как бы поначалу народ-то даже, ну, как обычно, безмолвствовал. Хотя в предварительных шагах вот всего этого действа уже дважды люди в Екатеринбурге не давали строить кафедральный собор на двух других местах. Сначала это требовалось, значит, снести каменный цветок, один из наших символов, а второй раз власти собирались построить храм на акватории городского пруда в самом центре города, сделать, значит, на пруду насыпь и вот там возвести кафедральный собор. И тогда, значит, горожане проводили акцию «Обними пруд», и я тоже участвовал в этом деле, когда, просто взявшись за руки, как бы в такой безмолвный хоровод, выстраивались цепочку и, значит, старались эту цепочку замкнуть. Наша задача была набрать 5000 человек для того, чтобы всю акваторию, значит, окружить своим хороводом и защитить. Вот. И когда во второй акции собралось свыше 1500, ну, власти поняли, что мы замкнем это дело, если не отступить. И второй раз было отступление. И вот сейчас вот эти вот, как говорится, столкновения, все эти противоречия храма на Драме, так называемый, потому что он теперь возводился в сквере рядом с храмом, рядом с драмтеатром, да, уже все было в третий раз. И уже, как говорится, инвесторы там говорили, ну как так, ну мы там два раза отступали, там, значит, вот сейчас мы там деньги вкладываем, на самом деле там, значит, олигархи 3,5 миллиарда подготовили, огромные деньги для того, чтобы построить к очередной годовщине города, к серьезной дате, соответственно, такой вот серьезный, большой архитектурный, культурный и религиозный памятник. Так вот, когда начинаешь разбираться глубже во все это, что на самом деле, какие, значит, интересы преследовали строители, какие интересы преследовали, значит, все те, кто потом закружились вокруг, то становится гораздо интереснее. Вообще вот наша небольшая группа, ну, которая в основном вот вокруг меня собралась в Екатеринбурге, у нас таких групп много, значит, по разным городам. Первоначально мы проводили тризны, а сейчас мы ведем обряды русские народные. Вот получилось так, что еще не зная вот об этом месте строительства этого храма, мы своими тризными обрядами и другими, значит, действиями фактически, ну, это место, что называется, окружили. То есть мы его еще не знали, но, значит, у нас очень геометрично все в городе. И такие определенные меридианы стягивают незримые направления как раз в центре города. И вот когда мы уже, значит, столкнулись с ситуацией храма на Драме, выяснилось, что вот этот вот непостроенный собор, он стал бы пятой точкой в пентакле. Это перевернутая звезда, это символ, так скажем, Люцифера. И этот символ, он, ну, с точностью там до нескольких сот метров, то есть звезда достаточно геометричная, простраивает пять самых близких к центру, значит, христианских соборов. Это вот непостроенный храм на Драме, это храм на Крови, в месте, где якобы была убита царская семья. Это часовня святой Екатерины. Это недавно построенный храм Большой Златоуст. И это храм святителя Иннокентия. То есть получается так, что, ну, вроде, значит, дело богоугодное, религиозное, а на поверку, значит, символ такой, ну, мягко говоря, странный. И он достаточно, кажется, четко прорисован, очень много в интернете гуляет этих картин, как бы не я придумал. Это придумали те, кто проектировали, кто выбирал место. Когда самим священникам стали показывать, ребята, а вы почему вот так вот строите? Ну, у них был культурный шок, так скажем, потому что на самом деле все это выглядит, мягко говоря, не очень красиво. Так вот, наши обряды, тризный обряд, значит, мы там бессмертный полк, значит, они, так скажем, были в определенных точках, которые как раз разрывали вот эту вот звезду пентакля. То есть мы вставали на тех точках, которые, ну, как бы условно рвут эти линии на части. То есть мы вокруг Ельцин-центра действовали, а Ельцин-центр, он прямо, он называется, рядом, рядышком с этим храмом на Драме, ну, там, в нескольких минутах просто пешком. И фактически один оккультный центр и другой оккультный центр стали бы рядом. Потому что назначение вот этих вот новоделов, так скажем, оно не соответствует действительности. То есть Ельцин-центр – это фактически центр психотронного и оккультного воздействия на человека. То есть люди чувствительные, им там даже физически больно в нем находиться. Потому что там, по всей видимости, установлено какое-то оборудование, подавляющее человеческую волю или как-то воздействующее на человека. У нас известна история, что после того, как Ельцин-центр был построен и запущен, его атаковали вороны. То есть птицы, значит, какие-то, значит, несли палки, там, дерьмо какое-то, значит, камни, и массово кидали на крышу Ельцин-центра. Это было запечатлено в новостях. И вот как раз проясняет мою мысль о том, что психотронное воздействие на людей осуществляется оттуда, а поскольку, значит, птицы очень чувствительны, они вот таким образом пытались отразить данную напасть. Вот, соответственно, наша борьба с этим началась, кажется, за месяцы до того, как это все проявилось на картах и на строительных планах. А сама борьба вокруг строительство, она, значит, вот как ни странно, вспыхнула между двумя вот этими очень серьезными, значит, ну, оба из них прозападных, одни, кажется, под Ротшильдами, другие под Рокфеллерами, условно сказать. То есть одни царебожники-монархисты, которые восходят, значит, если говорить в явных, то это Мария Федоровна, значит, дочка прислужника фашистов, да, которую сейчас нам Гогенцоллерны сватают на престол монархический. Это с одной стороны, а с другой стороны там, значит, вот эта вот либеральная прозападная структура, которая подчиняется там одной руке, а царебожники другой. И все эти руки, кажется, они шевелят там из океана или еще откуда-то издалека. И вот эти руки, они взялись, кажется, разыгрывать какой-то спектакль определенные. То есть одни возвели, значит, забор, и тут же, как говорится, прибежали какие-то ребята, причем издалека приехали там на Навального, говорят, еще на кого-то. Те люди, которые составили острие. То есть горожане тоже вышли с протестом и с интересом, но вот боевой структурой она все-таки была что-то там от Навального, вот оттуда. И получилось так, что, значит, детки Навального дрались, значит, с ЧОПом русской медной компании. То есть вот такая первоначальная была зарисовка. А власти этому не препятствовали. То есть фактически разыгрывался какой-то такой либо, значит, сценарий репетиции революционных каких-то действий там на осень, либо просто они хотели, как говорится, сотворить кровавую бузу, те и другие, потому что они, ну, в принципе, обе эти структуры, они друг с другом очень рукопожатны, у них, как говорится, все согласовано, все там, как говорится, здорово, и они друг с другом не воюют на явном плане. Вот. Но дальше, по всей видимости, значит, что-то у них пошло не так. Что-то пошло совсем не так. И это можно как бы оценить по результатам происшедшего, то есть потому что получилось. Ибо в результате всей вот этой бузы в Екатеринбурге обе эти структуры понесли очень серьезные потери. А выиграл народ каким-то чудесным образом. Почему это и как это вообще возможно? Чтобы у нас в ситуации полного контроля антинародными структурами и за уполномоченными органами, там, и за структурами МВД, и за средствами массовой информации, то есть люди что-то смогли сотворить. Как это вышло? Вышло это все чудесным образом. Ну и, значит, может быть, наша группа тоже какую-то лепту в это все внесла, потому что вот на моем, значит, на заднем фоне наш символ, тот символ, который, может быть, даже уже стал символом борьбы и победы Екатеринбурга, это херунчик или херушка. Как мы называем его в простонародье, это символ единства небесной и земной Руси. Так вот, получилось так, что наш обряд по, значит, вот, введению этого символа в публичный оборот, который проходил в интернете, к которому присоединилась вся Русь, он по времени там, на пару часов отличался от молебна, значит, очень пафосного по заложению вот этого храма на Драме. То есть у нас было чуть раньше, у них чуть позже. 11.11 по Москве это все начинает, стартует, там через час мы поем песню, делаем ключевые действия, а у них 15 уральского времени это все происходило. Я даже в тот момент подумал, ну ладно, посмотрим. Посмотрим, что будет дальше. Чья, как говорится, возьмет, потому что наложение таких серьезных событий, оно, как говорится, неминуемо приводит к определенным разворотом в яви. Вот это все и произошло. И наш символ, это русский символ, наш символ, который мы предложили для очень широкого применения, который представляет собой, значит, срез, как бы, или проекцию торовой структуры, структуры жизни, структуры взаимодействия женского и мужского, земного и небесного. То есть у нас нижняя буковка, сейчас найду, то есть вот эта вот буковка, значит, это люди земные, а верхняя буковка, значит, это вот она, вот так вот идет, буковка L перевернута, это люди небесные, то есть это взаимодействие земного и небесного. А там, где идет пересечение, в центре, в кругляшке, это дух, душа народа, и также дух, душа человека. Вот в этот символ была вложена очень мощная программа, очень серьезно, мы так скажем, хорошо, символически, магически поработали. И в некоторых городах, значит, очень широко было нанесение этого символа, то есть люди, значит, наклейками, образами, то есть мысли-образами разрисовали все, что можно, в том числе, значит, разрисовали все религиозные учреждения мира. Мы просто сразу образами сделали, и после того, как мы это сотворили, на следующий день сгорел собор Парижской Богоматери. Все вот после того, как наш символ русский вышел на широкую поступь, значит, сошел на нет один из главных символов католической, где черное место ведется, велась там, 200 лет к ряду, и то место, которое гармонизировать было невозможно. Вообще это символ гармонии. То есть хер – это материнское слово. Значит, и я думаю, что иди нахер – раньше это было пожелание гармонизации ситуации. Так вот, этим символом мы, когда это все пошло и поехало, залепили, кажется, весь Екатеринбург полностью, когда вот эти события стали развиваться с храмом на Драме. А Ельцин-центр мы облепили так, что он стал, кажется, Ельцин-хером. Вот там на всех местах с пожеланием гармонии. И получилось так, что общественная структура, комитет спасения сквера, он переместился в ближайшее кафе, которое как раз находилось в Ельцин-центре. То есть штаб-квартира и одних, и других сил и войск, она находилась в одном и том же здании, за которое, как за Екатеринбург, и велась борьба. Потому что построение кафедрального собора, то есть вот завершение этого пентакля, то есть черного магического ритуала, исполнителями которого являлась, значит, ну, знаемо, неважно, там, РПЦ, там, вот эти олигархи, знали они про эти пентакли, значит, или как говорится, в темную их разыгрывали. Это мы не беремся обсуждать, мы рассматриваем КЦ. Результирующий момент. Результирующий момент состоит в том, что наши власти регулярно ведут сатанинские ритуалы методом нанесения самого разного рода враждебных человеку символов, атрибутов. Значит, сейчас из других регионов мы получили информацию о том, что значит, высаживаются деревья в центре городов специальной символикой, явным образом сатанинской. То есть власти этим всем занимаются. Значит, естественно, скрывая от народа, и когда это выявляется, говорят, да что такое, да нет никаких символов, да что вы такое думаете. Что-то хорошее бы нанесли, тогда вы, может, не удивляетесь. И так приходится удивляться. Так вот, условно говоря, наш херунчик, он здесь вот поборолся с Пентакли, потому что нужно понимать, что мир состоит из символов, и прежде всего идет борьба концепций, борьба мировоззрений, борьба символических структур, а потом уже это все, как говорится, прорисовывается каким-то образом в яйках. Так вот, в результате этой борьбы было достигнуто несколько, как говорится, побед народных людей в Екатеринбурге, простых людей, которые, как говорится, сердцем чуяли, что что-то не так. Мало кто знал, там что-то мог выразить. Но вот это эмоциональное отношение к тому, что, ну, совершается какая-то недобрая затея в отношении города, это было у многих. Потому что там до 10 тысяч человек выходило, и в течение там нескольких дней все это продолжалось. А если власти не убрали забор, то, как говорится, неизвестно, чем бы это все закончилось. Так вот, победа первая состояла в том, что это все прошло мирно, то есть бескровно. Да, там кому-то какие-то там морды, может быть, начистили на начальном этапе. Да, там 100 человек, причем в основном заезжих гастролеров, посадили по административным статьям. Но дальше, кажется, люди, глядя на это, задались, значит, таким вопросом, а что и так можно, оказывается, да? И пошли, кажется, гулять в этом сквере. И с такой активностью, что с одной стороны, это не привело ни к каким, значит, кровавым событиям. Значит, кукловоды наверняка это что-то, кажется, хотели какую-нибудь сакральную жертву там сотворить, там, чтобы кто-нибудь пострелял из-за угла, там, чтобы кого-нибудь прибили, и потом пошло-поехало. Так вот это все не получилось. То есть люди в Екатеринбурге бузили, как бузит публика. То есть там концерты устраивали, песни пели, там, значит, какие-то вот эти шоу местных там, значит, деятели устраивались, там какие-то политические диспуты устраивались, но все мирно, цивильно и красиво. Хотя тут же стояло в оцеплении там, значит, куча космонавтов, и все было, кажется, напряжено с той стороны. А люди вот так вот, кажется, проводили время. И это была очевидная победа. Второй момент заключается в том, что, значит, в третий раз было отказано в строительстве собора святой Екатерины. Кто такая Екатерина? Значит, это маркетантка, которую подобрал Меньшиков, значит, которая прошла через всю Красную армию, потом ее, кажется, подтянули Петру, да, и он, кажется, ее полюбил. И вот эта вот российская армия, а в действительности это была армия захватчиков Руси, значит, притащила с собой с обозом проституток, и из их числа, кажется, самое видное, стала императрица. В честь нее назвали город, который сейчас, просторечие, у нас называется Ёбург. И почему он так называется, так понятно почему. Потому что, кажется, такой потенциал заложен в имени императрицы-блудницы. Так вот, вторая победа состоит в том, что в третий раз было отказано народом строительство вот этого кафедрального собора, и теперь его уже, кажется, с вероятностью в 90% не будет вообще. Потому что сейчас там власти толкуют про другие площадки, там, значит, еще чего-то, но там, где не будет оккультного смысла, 3,5 миллиарда не найдется. Вот под черную мессу, там, под какие-то, кажется, темные дела, деньги находятся легко. А построив в чистом поле там какое-то сооружение, да, там где-нибудь, на окраине города. И все, и сразу же, кажется, на этом все затихнет. И деньги не найдутся. И третья победа, может быть, даже, кажется, максимально серьезная и такая чистая, заключается в том, что в результате вот этой народной бузы состоялась в прямом эфире и с очень широким показом на всю страну соборная вечеря в Екатеринбурге или какая-то вечевая встреча, причем состоялась она прямо, значит, у мэра города Высокинского, который пригласил из числа там бузивших там 50 человек, они все пришли в кабинет, и там фактически добивались и во многом добились единодушного решения. Все вышли оттуда довольны, окрыленные, как говорится, договоренностями, пошли потом, значит, к забору, мэр там показывал, рассказывал, все хлопали в ладоши, и это все было показано на всю страну, что оказывается и так можно. Что оказывается, прямая народная демократия, прямое народовластие, не демократия, а именно народовластие, это возможная вещь. И, как говорится, даже со случайными людьми, а представители народа это всегда случайные какие-то люди с улицы, это все возможно. Возможно договориться, возможно потом притворить это решение. И вот в этом состояла великая победа Екатеринбурга, потому что мы пока таких моментов со стороны административной вот этой вот вертикали реального народовластия не видим. Нас сейчас, как говорится, нормальный человек во власть попасть не должен. Не то, что не может, даже не должен. Настолько, значит, далеки все процедуры от возможностей простого человека. Это все настолько забюрокрачено, настолько все усложнено, что, как говорится, даже подать заявку на депутатство на какое-нибудь, не то, что там избраться, заявку подать не сможешь. Сам про себя, как говорится, не сможешь написать. Так, чтобы это соответствовало избирательным законам. Так вот, значит, эти три важнейших момента состоялись. Соответственно, обращаясь, значит, к широкой публике в других регионах, я вот вам еще раз говорю о том знаке, который у меня на заднем плане находится, это херунчик или херушка. Это вот как раз с зеленым оттенком, у нас были раньше там немножко салатовый, немножко золотой, а вот зеленый оттенок – это знак победы Екатеринбурга в своей борьбе против строительства храма на Драме. Поэтому другим городам и другим весям, которые как раз борются за экологические какие-то вещи, там вот против свалки идет, значит, Шиеси, борьба тоже, как я понимаю, в пользу народа, значит, и куча-куча таких мест есть, я обращаю внимание на то, что борьба должна быть прежде всего на уровне символов и концепций. Так вот, символ херунчик, он уже, кажется, проверен, его можно наносить на любом, значит, враждебном эгрегоре, там, где вы не можете краской, можете просто образом рисовать, там, в Генеральной прокуратуре, на стене, в смысле, он будет работать. И работать он будет очень просто, он будет гармонизировать пространство. То есть все хорошее будет подниматься, а все плохое будет идти в утиль. Вот. И, соответственно, этот символ я предлагаю как символ борьбы за экологию, за добро, за свет, за наши чистые поля, значит, за свежий воздух, там, где это отравляется, за воду, там, где собираются строить, значит, какие-то черные производства. Все это вот очень рабочий инструмент. Ну и в заключение тоже вот я бы хотел обратить ваше внимание, что вот сатанинский ритуал, он ведется разным способом, под разными предлогами, это все нужно вскрывать, и об этом именно так и нужно говорить. Что власть такого-то города ведет сатанинский ритуал. Каким образом? Это выражается, допустим, там в символах, допустим, там в проектных решениях по городу, да? Еще в каких-то действиях это вот все нужно вскрывать. В этом плане Екатеринбург, к сожалению, очень силен, на вооруженной стороне тут работать и работать. Ну, на этом у меня все. Нет, не все. Нас ждет еще вторая часть. А что по основному докладу? Чего информацию доложу? Хорошо, благодарю за доклад. Теперь давай будем переходить ко второй части. Напоминаю, вторая часть у нас посвящена полностью взаимодействию с нашими радиослушателями и зрителями. А это означает, что те вопросы, реплики, комментарии, которые вы прислали к нам в чате Народного славянского радио, slavradio.org наш сайт, или на канале в YouTube, youtube.com/slavradio. Slavradio и там пишется одним словом латиницей. Мы будем зачитывать. Естественно, что если там какие-то недобрые слова, ругательные слова и прочие, которые не подходят к месту, но такие комментарии, реплики и вопросы в эфир не пойдут. И авторы таких комментариев, реплик будут забанены. А вот там, где по сути, даже если где-то не сходится с мнением автора или ведущего, да и вообще Народно-славянского радио, они будут зачитаны, потому что написано человеком, который хочет разобраться, который имеет свою точку зрения и, главное, умеет ее донести до слушателей и зрителей Народного славянского радио. Так что имейте в виду, мы не против того, чтобы вы высказывали свои слова, свои какие-то мысли, пожелания. Мы за то, чтобы это было высказано правильно, а без каких-то там гоблинских вот этих вот наездов. Так понимаешь, сейчас тут это, вот без этого, понимаете, да? Итак, вторая часть, и мы общаемся с нашими радиослушателями и зрителями. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, по одному из современных календарей 3 июля 2019 года, среда, битва за Екатеринбург. Это у нас так называется наш сегодняшний эфир. Игорь Получик, Алексей Орлов в виртуальной студии. И мы переходим к зачтению тех реплик, вопросов, комментариев, которые появились на сайте Народного славянского радио и у нас на нашем канале в Ютубе. youtube.com/slavradio или наш официальный сайт slavradio.org. И там Slavradio пишется латиницей. Одним словом, без пробелов, подчеркивание, тире и так далее. Гена задает вопрос. Как взаимодействовать с семьей, родом, народом и державой в ладу и не впасть при этом в фанатизм? Благодарю. Ну, я бы так сказал, что у нас религия как таковая, вот, по-правильному, она, мягко говоря, не приветствуется. То есть фанатизм – это как бы привнесение, я так скажу, ну, условно затуманивание внутренней связи с Творцом. Да, то есть какие-то догматы, какие-то, значит, один дядька сказал, вы все это повторяете слепо, глухо, немо. Да? А в нашем народе самое главное – это прямая связь с Творцом. То есть для твоего разговора с Отцом твоим, обычным Отцом и Отцом Небесным, никакие посредники не нужны. О каком здесь может быть речь фанатизме? Да, то есть ты на уровне веры, то есть доверия, эту связь устанавливаешь через совесть, через родовую связь, и, значит, эту связь стимулируешь. А совесть – это наше врожденное качество нашего русского народа, причем во многих языках мира даже нет этого слова. Нет такого понятия, у нас это есть. Вот через это и надо, кажется, работать и связываться. Да, никакого фанатизма здесь быть не может. Согласен. Точно так же, как и затуманивание мозгов не подходит для того, чтобы общаться со своим родом, со своими предками. Поэтому любые наркотики во время общения недопустимы. Это на мой взгляд. Идем дальше. Ярослава. Игорь, а ваша тризна имеет магическую силу или славянский дух творит чудеса? Благодарю. Ну, я, знаете, в отношении магов, мне так сказали, понравилась эта мысль, кто, как говорится, моги, тот и маг. То есть кто добивается результата, тот и имеет магическую силу, тот и могит совершить то или иное действие. Естественно, наша тризна имеет в этом смысле магическую силу огромную. То есть мы добились огромных результатов с тризными обрядами, и с другими обрядами. И здесь мы все, как говорится, маги и волшебники. Вообще русский народ – это народ волшебный. И самое, значит, главное, что сделал враг, он нас от этого волшебства отучил. Он отучил нас понимать силу нашей, нашу мощь, потому что мы все являемся магами, волшебниками и кудесниками. Хорошо сказал. Идем дальше. Ну вот появился человек, который не согласен с твоими какими-то доводами, выводами, и вот такую реплику он к нам прислал. Берсек. Автор за уши притягивает. Народ не оккультный центр не давал построить, а единственный сквер в центре города не давал уничтожить и отстаивал его. Не хоровод это был. Хоровод все-таки это круг, а люди ходили вокруг по территории парка. А парк не круглой формы. И где пруфы автора с видео, где он там вообще был с кем-либо со своим символом? У Ельцин-центра вообще никого не было, люди парк защищали и отстаивали, а он не у Ельцин-центра, а у театра драмы. Автор притягивает все за уши, приписывая заслуги протестующего народа себе. Ты Берсеку случайно не перешел дорогу никогда? Ну, я отвечу. Значит, надо разделить два вопроса. То есть первый вопрос, когда мы ходили хороводом, это была предыдущая попытка строительства собора на воде. И тогда... Я не был организатором, то есть я просто был как обычный участник. Люди взялись за руки и пошли вокруг с акцией «Обними пруд». То есть это был безмолвный, так скажем, хоровод, без каких-то песен, без какой-то вот обычной хороводной песенной атрибутики. То есть просто люди взялись за руки и шли. Это было где-то с полгода назад вокруг городского пруда. Вот там хоровод был. Сейчас то, что касается храма на Драме, хоровода не было. Значит, в отношении Херунчика. Херунчик вы можете увидеть, вот есть знаменитая фотография, как арестовывают Ивана Волкова, значит, это самый активный деятель комитета спасения сквера. Эту фотографию, значит, у нас главный портал Е1 американский, там все потом повторили. Вот он держит свой сотовый телефон, а у него на нем Херунчик. Прямо прилеплен. И я, кажется, несколько раз Ивана просил, объяви наш официальный символ, так скажем, значит, борьбы за вольный Екатеринбург, за город храбрецов, объяви Херунчика. Он словами это не сделал, но в момент ареста он держал, значит, этот телефон свой, значит, с Херунчиком, и это все, кажется, миллионным тиражом ушло в эфир. Ивана Волкова посадили на 12 суток за то, что, значит, он инициировал пикет поначалу, потом, значит, этот пикет не разрешили, они туда пришли физически, без наглядной агитации, ну просто люди пришли гулять. Им говорят, расходитесь. Они говорят, хорошо, мы разойдемся сейчас. Мы ничего не пикетируем, мы просто гуляем. Значит, его все равно арестовали, посадили на 12 суток, и статья там по административному кодексу, типа того, что за организацию там сбора и передвижения граждан, которая повлекла нарушение порядка. При том, что ни нарушения порядка не было, ничего не было. То есть вот просто людей, хотя за гуляние по специальной статье, взяли и заарестовали. И вот это вот, значит, материал на портале Е1 вы можете открыть, где как раз наш Херунчик. Значит, вот как знамя он держит, кажется, в руке. Это вот то, что было. Естественно, Берсерк прав в том плане, что для основной массы людей это все была борьба за сквер. Это была борьба за сквер, никакой тут, кажется, другой особой подоплеки не высказывалось. Я просто вам говорю о тех скрытых пружинах, которые на самом деле двигали всем этим процессом. Я сейчас увеличил фотографию, вот как раз статью, где он держит этот телефон, и на телефоне эта наклеечка есть на самом деле. Ну, если можно, вот дать ее в эфир. Да, я в эфир как раз выложил. Вот юриста Волкова задержали при попытке сбежать из сквера в Екатеринбурге, где он организовал незаконный пикет, фото и видео. И вот здесь как раз от 4 июня 2019 года эта статья. И там он держит этот телефон, стоит под зонтиком. Вот я сейчас ее в эфир показываю. Думаю, все увидели. Ладно, продолжаем. Итак, следующий вопрос. Пока я показывал, вопросы Убежали. Ага, вот, нашел. Игорь, Игорь, реплика в эфир. А сейчас за такое пожелание, ну, типа нахер, можно леща отхватить. Идем дальше. Лучезар Святогоров. А хочешь прокомментировать? Давай. Я про это вот прокомментирую. Понимаете, у нас какая беда? Нас свалили в одну кучу четыре, значит, термина. Первое – матершина, материнское слово, что в действительности было пожеланием добра, гармонии, значит, и каких-то, значит, хороших вещей. Второе – это брань. Это то, что мы, кажется, на поле брани бронились с противником. Это вой, рык, рев, свист там и прочие, кажется, звуковые воздействия на врага, от которых осталась боевая матершина, да, то есть вот наши там 4-5 слов мата, которые волшебным образом воздействуют на противника. Вот. Третье – это сквернословие, скверно, осквернять, то есть вымазать в дерьме. Это можно чем угодно, то есть любыми словами. И четвертое – это ругань. От слова «рука», из рук в руки, то есть ты мне, я тебе, то есть ты мне что-то, ты наваливаешь, я тебе обратно возвращаю. Вот. И все это, все эти четыре вещи свалили в одно и то же. И, кажется, к одним словам приписали. А в действительности это все было исходно разное. Все это было разное, и самое главное, большая разница была между материнским словом и бранным словом. А это сейчас сделали, кажется, свалили в одно и то же. Угу. Идем дальше. Лучезар Святогоров, здравия. Я пел песню о коне. Вопрос, какая связь в слове «конь» и «кон»? Но да, мы, значит, вот Херунчика, Херушку мы запускали, значит, в обряде под песню «Мы идем с конем по полю вдвоем». И разбор, значит, вот этих вот куплетов песни, он четко, кажется, взаимосвязан с начертанием и сутью, которая вкладывается в и самой программой, потому что главное в символе – это программа. Символ – это всего лишь срез, это проекция многомерной структуры, и при активации этой проекции запускается вся программа. Так вот, конь и кон, значит, чем они похожи? То есть это символ воли, и то, и другое. Для казака – конь, значит, шашка, кажется, степь, вот это вот ветер – это все символ воли, прямой символ. Мы так жили, это наша была культура на протяжении многих лет, основная культура для большей части Руси. Икон, он близок, значит, тоже термин «конь», это тоже символ нашей воли, потому что все то, что на кону, все то, что внутри нас, все то, что создается нашим кругом, это не подвластно ничему. То есть мы свой кон всегда можем защитить. И для этого у нас круговая порука, для этого наша прибережная структура и возникает. Это тоже символ нашей воли. То есть в нашу круговую поруку и в наш кон никто не может вмешаться. Мы всегда это очень хорошо защищаем. Понятно. Итак, следующий вопрос. Алексей Тарасов. Друзья, а кто-нибудь в курсе, какое название было у города до города Екатеринбург? Да, этот вопрос задавался. Значит, каково было название до потопного Екатеринбурга, пока мы не знаем. Ответ не пришел. То, что, кажется, город до потопа был, даже было метро, скорее всего, то есть были очень серьезные подземные строения, это однозначно. Вот. Но как называлось это место, я не могу сказать. Угу. Евгений Серафимович, реплика. Людьми везде всегда управляют с помощью технологий и силы. Не можете отстоять свою землю, силы никакая момба-юмба не поможет. Что скажешь по этому поводу? Ну вот, я уже об этом сказал, что нас убедили в том, что все должно быть, как говорится, там как-то очень тяжело, там, значит, с войсками, там, с какими-то там большими структурами. На Руси все раньше было напротив. То есть мы основных успехов добивались в хороводе, в обряде. Это было главное, а уже, как говорится, все остальные вещи, то, что не тумба-юмба, это были сопровождающие элементы. Потому что основное – это волшебство. Допустим, волшебство будущего урожая. обряд, посвященный там, хорошей погоде, плодородию, который материализуется, значит, в успешное народное хозяйство. Вот за счет этого мы, как говорится, добивались успеха всегда. Сейчас нас убедили, что это не нужно делать, что это бессмысленно, и что это тумба-юмба. И все. Значит, и, пожалуйста, теперь мы едим всякое дерьмо из магазина. Вот, как говорится, для чего нужно отменить народные традиции, народную культуру, народный обряд, то есть общий ряд людей, направленных к одной цели. Вот для этих моментов. Угу, так, с другого сервера показываю, так что видно, наверное, да, сейчас? Виден, да, вот эту вот фотографию, ну, там, как говорится, сотни тысяч, как говорится, откопировали, потому что Иван Волков как раз вот он один из выразителей как раз мнений народа, он шел, как говорится, безбоязненно шел на все вот эти мероприятия, и в итоге, значит, все равно нашли статью, так скажем, нашли, чтобы как-то упечь, чтобы как-то связать народную активность. Угу. Итак, следующий вопрос. Вот Елена Ивановой. Екатеринбуржцы, а вы в курсе, что есть славянская община? Правда, там народ не очень чистый, но хоть что-то. Интересно, мне понравился подход такой. Вы в курсе, что есть славянская община? Но не чистый там народ. Елена, пожалуйста, поделитесь информацией, в чем нечистоплотность, нечистота, что там не моются, грязные слова произносят или что там еще делать не то? Ну, наша группа, она открыта для работы. Сейчас у нас оформился практически информационный центр, где будет объединено, значит, большое количество разных тематических групп, разных направлений на Пушкина 24. Поэтому мы, как говорится, всех людей разумных или условно разумных приглашаем к сотрудничеству, к совместной работе и к обрядовой, и к культурно-исторической, и к оздоровительной. Пожалуйста, мы готовы совместному труду. Хорошо, но все-таки мне интересно, в чем было указание, вернее, на что указывала Елена, говоря там, нечистый народ. Я знаю, на что она указывала, но не буду говорить. Ты какой прям интриган. Ладно, Игорь, очень интересно, кругом строят, но откуда черпаете инфу, что стройка храма во вред и для усиления вредоносного влияния? Но, знаете, вот я могу такой вам пример привести. Вот самый старый собор, который был построен по сожжениям в Екатеринбурге, да, то есть который вот, может даже там из допотопных времен сохранившихся, да, он был на территории в ограде церковной земли, и в какой-то момент, значит, выяснилось, что этот собор снесли, а на его месте построили другой. То есть просто снесли, это самое старое здание Екатеринбурга, и тихонечко возвели другой. А что на самом деле? На самом деле тот-то собор был православный в действительности, да, то есть построенный по сожжениям, относящийся не к современному католичеству, а к реальному православию. И реальные православные соборы, которых у нас, ну, вот из старых храмов это все, они продолжают работать именно как православный собор. Хотя, значит, на них уже там нанесены другие фрески, там что-то замазано. Ну, самые понятные примеры – это Исаковский собор, Казанский собор. Это просто храмы солнца, которые, кажется, каким-то образом, значит, приписаны христианству. Так вот, они все продолжают работать, потому что они построены правильно, даже там с какими-то, значит, реформациями, там, значит, со сменой скульптур и так далее. А вот те храмы, которые сейчас строятся, это совершенно, кажется, уже иные культурные сооружения. Как они строятся, зачем они строятся, что в них закладывается. Ну, надо понимать, что в современный, значит, вот такой храм закладывается огромное количество мощей. То есть он строится фактически как... То есть сначала создается кладбище, да, то есть, ну, вот это вот мертвое тело, огромное количество с разных сторон собирается, куски мертвого тела, и вокруг него все вот это вот создается. Но вот вы сами посудите, вы что-то хорошее будете вокруг мертвечины создавать, да? То есть что вкладывается во все? Угу. То, что выдается за мощи святых. Угу. Вот у меня, кажется, очень-очень большие сомнения в отношении всех новоделов и всех новых строительств. А когда они упорядочиваются, значит, сатанинский символ, и опять же, это не я придумал, это огромное количество ссылок в интернете, это вот люди увидели, да? Но здесь, кажется, вопрос очевидный. Причем этот пентакль, опять же, находится рядом с Ельцин-центром. Они прямо вот в одной эпсилон-окрестности, там, 100 метров друг от друга создаются такие сооружения. И против этого, кажется, возникает интуитивный протест огромного количества людей. Но вот свяжите это все в одно единое и получите ответ. Хорошо. Игорь написал: благодарю сказителю и его единомышленнику за их деятельность. Вам не все равно, и это радует. Благодарю за достойный пример. И вот Елена Иванова написала, что имеет в виду о том, что вот она писала до этого по нечистоте. Сквернословят, курят, но не все. Некоторые бывают такие. Праздники отмечают в Шарташанском парке на природе. Шарташском парке. Я могу вам так сказать, в отношении вредных привычек и даже курения. Вот мы проводили боевой пляс буквально, значит, недавно в Краснодарском крае. Это очень сильный обряд. И могу сказать так, что курильщики после получаса ритмических движений потом лежали пластом несколько дней. То есть любая вредная привычка, значит, она приводит к очень плачевным последствиям для человека. Она не попускает его, значит, встать в серьезный обряд. Или если ты встал, то у тебя будут, кажется, очень большие физиологические проблемы в действительности. Поэтому с людьми, кажется, плющими, ну, нам, кажется, точно не по пути ни в каких делах. То есть в нашем кругу пьющих вот однозначно нет. Есть, к сожалению, курящие, и с этим мы по-своему тоже, кажется, боремся, воздействуем. И никакие изменения сознания, значит, никакое наркотическое опьянение, никакие там лекарства, сильнодействующие, регулярно принимаемые, недопустимы. Угу. Согласен. Алекс, скажите, пожалуйста, в Москве есть ваши соратники? А то у нас около 20 иудейских хаббатских синагог строить будут. Что нам делать? Ну, соратники у нас есть. Значит, и причем в Москве мы проводили вот, значит, семинар очный как раз по Керунчику. И если мы вот в Екатеринбурге обнимали пруд, то там мы обняли Москву, нанеся Херунчик на всех станциях кольцевого метро. Там порядка 38 станций. И мы, значит, в тот день проехали там двумя группами и прямо красками, кажется, через трафарет на полу нарисовали, значит, этот замечательный зеленый знак. Несмотря на то, что там камеры на каждом углу, там по 10 человек вертухают, входят и смотрят, что там происходит. Я, кажется, сам не ожидал, когда пришел, значит, в это метро, а там оно надземка, с одной стороны, да, то есть, ну, я думал, что, ну, какая-то вольная структура, что там где-то можно что-то написать. Ага. Там, кажется, очень все было серьезно под защитой, но, тем не менее, мы, значит, вот это вот небольшое нарушение проделали организованно, значит, и замкнули Москву, значит, вот в упорядоченную структуру наших символов. И для всех городов я рекомендую создавать эти упорядоченные структуры, либо кольцевая, либо север, юг, запад, восток, как у нас раньше рунами делалось, берущими под защиту данный город, если вы знаете там руну данной местности. Ну вот Херунчик, он действует универсально в данном случае, он не имеет обратного хода, он симметричен во всех плоскостях, он представляет собой круговую структуру, очень защищенную. Защищенность выражается в том, что когда вы несете его на какой-то эгрегор, эгрегор будет бороться дальше не с вами, не за вами будет гоняться за то, что вы написали, кажется, три слова из трех букв на заборе. А он будет бороться с общей программой и с тем, кто создал Херунчика, а не с вами. То есть он будет гармонизировать пространство. Поэтому сейчас мы наносим его там на юридические документы, на значит, штампы сделали, и все вот эти вот органы наши закидываем бумагами теперь уже магического свойства, магического содержания. Хорошо, идем дальше. Бажена Макс. Игорь, как считаешь, есть честь и совесть закладываются генетически или даются посредством воспитания и семейных традиций и устоев? Благодарю. Ну, совесть – это объективный канал, который есть у каждого русского человека с момента рождения. Все этот канал есть, родовой канал, родничок называется, да, у ребеночка там родничок открылся, да. То есть в каких-то моментах, может быть, там не сразу в момент рождения, а там в момент становления и формирования маленького человека, это все открывается. У ребенка гораздо больше сенсорики, гораздо больше степени взаимодействия с животными, кажется, и с окружающим миром. Поэтому я думаю, что у него канал «Совместные вести с Творцом», кажется, настроен, просто ребенок еще не обучен текущим образом. То есть как эту взаимосвязь перевести в текущий образ взаимодействия со взрослыми. Потому что он там не говорит, а пока он научается говорить, ему уже отбивают этот родничок. Вот это вся, кажется, беда. Состоит, что взрослые через лекарства, через вакцинацию, через неправильную пищу в ребенке сенсорику уничтожают. Угу. Идем дальше. Александр Тарасов. Здравия сказителям. Подскажите, пожалуйста, есть ли информация об исконном названии города Екатеринбург? Не верю, что его основал Василий Татищев и Вильгельм де Гейнин. Благодарю. Ну, Татищев с Легениным работали уже после потопа, так скажем. То есть они пришли на Уральскую землю, которую, где все смыло, и все было уничтожено. То есть фактически это была гряда островов в море разливанном, потому что у нас с одной стороны Сибирь, и она после потопа вся была залита. И до сих пор природный комплекс Сибири не восстановился, поскольку там в большинстве своем болото, значит, а под ними гари, вот, и там было море. Это с правой стороны. С левой стороны было Поволжье, которое тоже было залито в значительной степени водой. А уральские горы торчали как острова в этом во всем. И поэтому сюда пришли как на пустое место. И пришли большой водой. К примеру, у Тюмени на гербе морской корабль вдруг почему-то обозначен. То есть у нас железнодорожное сообщение с центральной Россией было установлено в 1899 году. А до этого шел экспорт чугунно-литейной промышленности, значит, в размере больше, чем Англия производила на тот момент. И все это шло по водным путям, пока сходила потопная вода. Далее Владимир Черкас реплику нам прислал. Либо хоро, вот, либо хара, вот, совсем они обязательно замкнутый круг. Возможно, различные формы, как замкнутые, так и разомкнутые. То бишь, хоровод замкнутые, хоровод разомкнутые, по мнению Владимира. Ну, вполне возможно, не слыхал такого, ну, задумаюсь. Евгений Серафимович, реплика. Хлеб и другие злаки выращивали трудом и веданием, то есть знаниями. Можете хоть до посинения проводить обряды, пока в руки лопату не возьмете и не начнете трудиться, ничего не вырастет. Согласен. То есть все. Обряд ведь он устанавливает взаимодействие между, как говорится, тонким миром и реальным. Если ты в реальном мире ничего делать не будешь, то этого взаимодействия будет недостаточно. Нужно все, значит, если ты все везде сделаешь, то, кажется, результат будет 100-крат превосходящий ожидания. Угу. Современного человека, который привык выращивать, значит, пшеницу там на уровне сам-3, а не сам-40, как было в Древнем Египте. Хорошо, Иван Русов. Игорь, веришь ли ты в силу Александра Якута-шамана? Ну, Александр, шаман сильный человек, что в него верить или не верить? Сильный человек, дерзкий по-своему, правильный, прямой. К чему приведет его ход, посмотрим. Идти ему до Москвы год еще, в лучшем случае. За это время много воды утечет. Поглядим. Хорошо. Елена Иванова, Игорь, относится к той общине, которая относится к общине на Шарташе, или есть какая-то еще? Если да, то назовите, какая. Как найти? Благодарю. Ну, я про другие ничего не скажу. У нас ребята на Шарташе регулярно проводят обряды. Все-таки, когда я выхожу в прямой эфир с обрядами, со своими там ежемесячными, да, то есть наша группа как раз в основном работает на Шарташе. Но Шарташ – это большое место, там много кто собирается. Хорошо. Все реплики, вопросы я зачитал, которые к нам поступили при помощи наших помощников, в этом чате были размещены, и подходит время подводить итог нашей сегодняшней встречи. Итак, битва за Екатеринбург. Понятно, что ты имел в виду, но вот давай посмотрим, к чему привели все эти события и что дальше с этим счастьем делать. Ну, я надеюсь, что вот из этой битвы за Екатеринбург не только, как говорится, власти извлекли уроки, они как раз отмониторили, все здорово, но и народ чему-то научился. Был явлен пример реального народовластия, возможности его. Вечевая структура в прямом эфире поработала и показала на всю страну, что такое возможно. Но и из чаяний народа, как говорится, власти не удалось вытворить то, что она хотела. Это тоже большая удача, при том, что очень серьезные ресурсы были потрачены на то, чтобы продавить храм Святой Екатерины в центре города Екатеринбурга. Поэтому я призываю всех вас также в своих городах и весь их отстаивать народные интересы. Ну а тех, кто хочет к нам присоединяться, пожалуйста, милости просим. Замечательное пожелание. Друзья, сегодня 3 июля по одному из современных календарей 2019 года, среда. Мы в виртуальной студии с Игорем Получиком рассматривали тему битвы за Екатеринбург. В первой части Игорь рассказал свое видение, как это все происходило с его точки зрения. Но во второй части ответил на вопросы реплики, комментарии. Напоминаю, что реплики, вопросы, комментарии мы принимаем только на тех сайтах, которые относятся к Народному славянскому радио. Это сайт slavradio.org, а также наш канал в YouTube, youtube.com/slavradio. Всем низкий поклон за участие тебе, Игорь, за то, что в очередной раз поделился своими наработками, мыслями. Так дальше держать. Вместе мы силой. Никогда не сдавайтесь, если кажется, что кто-то вас задавил. Нет, когда кто-то наступил, это еще не означает, что он победил, ибо можно взять за ногу, ее повернуть в нужную сторону, и тот, кто на вас наступал, окажется ниже вас. На сим я с вами прощаюсь, желаю добра, до новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добру. Славянское радио для пытливых умов.